Блим-блям оборвал самого себя. Он резко обернулся, будто что-то увидел. А девушки в тот же миг легко подтолкнули Рема. «Идите к столику», — шепнула в спину ему старшая. Парень послушно пошел. Он шел, немного сутулясь и несмело улыбаясь. Он даже не думал, а где же, собственно, сам президент? Впереди, в двух шагах от тесно сдвинутых кресел, вдруг возникла расплывчатая тень, смутно напоминавшая силуэт человека. Быстро, скачками, как в кино, когда наводится фокус, она стала резкой, предельно отчетливой. Навстречу Рэму двинулся суховатый, подтянутый господин в военном мундире. Остановившись, он провел рукой по френчу, проверяя, застегнуты ли все пуговицы, и добродушно улыбнулся. Рэм сразу его узнал. Это был сам президент. Избранник расплылся в ответной улыбке. Он не смотрел по сторонам. Он глядел на самого первого, самого выдающегося, самого мудрого, самого милого человека. А в десяти шагах, на таком же ярко освещенном прямоугольнике, стоял, улыбаясь, Блим-блям. А навстречу ему шел второй Рэм, сияющий, радостный, но только весь серый, вернее, черно-белый, такой, каким было изображение в допотопном кино. «Добро пожаловать, господин Дэвис!» — негромко и приветливо сказал Блим-блям блеклому призраку Рэма. И тут же настоящий Рэм, парикмахер из поселения номер 1324BC, вспотевший от волнения, услышал, как президент звучно, отчетливо, с интонацией, хорошо знакомой всем гражданам, сказал ему: «Добро пожаловать, господин Дэвис!» «Здравствуйте, господин президент!» — радостно откликнулся Рэм. «Не думал я, что вот так запросто вас увижу». «Ну почему же, я всегда рад добрым друзьям», — проговорил Блим-блям в стороне и показал на стул. «Прошу». «Ну почему же, я всегда рад добрым друзьям», — послушно повторил президент, которого видел Рэм. Повторив жест Блим-бляма, он показал на кресло. «Прошу». Избранник сел и взглянул в лицо своего высокопоставленного друга. Вблизи этот поджарый господин выглядел более чем странно. Он был почти прозрачен. Нет, Рэм хорошо различал его всего. И руки, и мундир, и шею. И вместе с тем за спиной президента он видел обивку кресла. Но парень не успел ни удивиться, ни испугаться. «Как добрались, господин Дэвис?» Раскуривая старинную трубку, спросил генерал. «Превосходно! Лучше не надо!» «Послушайте, как-то мы с вами очень официально!» Вдруг усмехнулся человек в мундире. «Позвольте мне вас называть просто Рэмом». «Разумеется!» — восхитился парикмахер. Глава страны оказался душкой. «Какой может быть разговор?» «А я для вас тоже просто френ». «Ну что вы, господин президент!» — застеснялся молодой человек. «Да бросьте, Рэм, церемонии!» И незаметно для себя новый друг президента втянулся в спокойный, непринужденный разговор. Свободно откинувшись на спинку удобного кресла, он отвечал на вопросы, сам спрашивал, шутил и очнулся только тогда, когда в студии внезапно погас яркий свет. «Что случилось?» — встревоженно спросил Дэвис. Чувствовал он себя так, будто только что очнулся от глубокого долгого сна. «А ничего, мой мальчик!» — весело крикнул Блим-блям. Поднявшись со складного стульчика, он сладко потягивался. «Дубль в кармане!» «Какой дубль? В каком кармане?» — не понял Рэм. «Вот в этом!» — гений хлопнул себя по боку. «А где же господин президент? Куда он девался?» — недоумевал парень. «Вечером снова увидишь своего президента!» — непонятно ответил юркий человечек и захлопал в ладоши. «Всем отдых 30 минут!» Сразу же студия вновь наполнилась приглушенными голосами. На площадке, где до этого было безлюдно, появились десятки сотрудников. Все в одинаковой синей форме, они сновали, как муравьи. Подошла и Джетта. «Как дела?» — не без сочувствия спросила она. «В голове?» «Какой-то туман», — признался Рэм. «И страшно жарко. Господин Блимблям, можно ему раздеться?» Джетта показала на вспотевшего героя. «Хоть догола! Хотите, ребята, посмотреть, что у нас получилось?» «Конечно», — ответила девушка. «Значит, это была только видеозапись?» «А ты думала сразу передача и сразу в эфир. Рискованно, милочка. Вот Рэм обвыкнет, тогда другое дело». По крутой металлической лесенке с поручнями, напоминавшей судовой трап, они поднялись этажом выше. Прошли за стеклянную стену, отделявшую студию от технических служб, и, поплутав среди помещений с аппаратурой, очутились в небольшом слабо освещенном зале с матовым выпуклым экраном во всю стену. В глубине, в полутьме, вытянув ноги и упираясь тростью в собственные туфли, сидел седовласый джентльмен с небольшими аккуратно подстриженными усиками. «Фасон Ниагара», — подумал Рэм, мельком взглянув на усы, и тут же налетел на спину Блимбляма. Увидев старика, тот остановился как вкопанный. «Не ждали?» — улыбнулся обладатель усов. «Признаюсь, маэстро, заедает любопытство. Я через стекло наблюдал сверху, что вы там делаете в студии, и ничего не понял». «Сейчас мы посмотрим, дорогой господин Дан», — заторопился специалист. «Но это лишь первый дубль, пробный, так сказать. Я знаю, какая ответственность. Если надо, мы переснимем». «А вы не волнуйтесь», — доброжелательно успокоил старик. «Посмотрим, решим». Джетта незаметно взяла Рэма за руку, притянула к себе. «Не болтай лишнего», — шепнула она. Парень внимательнее посмотрел на старика, но тот спокойно взирал на экран. А через минуту Рэм о нем забыл. «Можно начинать?» — раздался из динамика чей-то голос. «Начинайте!» — приказал Блимблям, подсаживаясь ближе к высокому гостю. Свет погас, и на экране возник друг президента. Он шел, радостно улыбаясь, приветственно подняв руку. «Здравствуйте, господин президент! Не думал я, что вот так запросто вас увижу!» — воодушевленно заявил Рэм с экрана. И тут к нему подошел высокий худощавый генерал. Он тоже улыбался. «Но почему же, господин Дэвис? Я всегда рад добрым друзьям». Весь экран заполнило лицо президента. Добродушно, хотя и немного снисходительно, как и подобает великому человеку, который увидел своего дальнего провинциального родственника, раскрывшего рот от такой неожиданной встречи, смотрел он на Рэма. «Здорово!» Не выдержав, заметил в темноте сенатор. «Вы, Блимблям, волшебник! Френ обалдеет, когда узнает, что вы тут творите!» «Сенатор, мы здесь не одни!» — осторожно напомнил гений. «Ничего, с молодыми людьми я еще побеседую!» Джетта снова сжала руку Рэма. Она сидела рядом. И парикмахер насторожился. Он пытался припомнить, как выглядит этот самый старик, но перед глазами возникали только усики типа Ниагара. Очень скоро экран снова целиком поглотил провинциала, прибывшего за удачей. Рэм и генерал сидели друг против друга. Президент неторопливо вел беседу. «Осмотритесь, Рэм», — говорил он. «Это ведь только кажется, что руководить государством может всякий. Сиди, мол, отдавай приказы». «Да что вы, Френ!» — совсем непочтительно перебил парикмахер. «Так могут думать только круглые идиоты. Я понимаю, сколько у вас забот». «И не говори». Совсем по-домашнему вздохнул человек в мундире. «Утром, поверишь, посмотришь сводку новостей, одна хуже другой. И хочется бросить все, уйти на покой. Мне ведь уже за 60». «Френ, перестаньте!» — горячо запротестовал Рэм. Он даже выставил вперед руки, будто преграждая путь такой несусветной мысли. «О каком покое вы говорите? Вас нуждается вся страна. Да как мы без вас? Нет, Френ, другого президента нам не надо». Рэм в зале склонился к Джетти и тихо сказал. «Слушай, я совсем не помню, как нес эту чепуху». Девушка еще сильнее сжала его руку. «Замолчи сейчас же», — выдохнула она, чуть не касаясь губами его лица. «Потом поговорим». «Эй, ребята, не нужно шептаться!» Из темноты прикрикнул сенатор. «Не мешайте смотреть!» Черная пушистая собачонка на экране обнюхала ноги Рэма. «Смотри, Рэм, моя Фанни сразу тебя признала», — улыбнулся президент. «Если бы ты ей не понравился, она бы сейчас здесь устроила страшный шум. Ей нравятся только хорошие люди». «Спасибо! Я ваш друг, и значит, и друг вашей Фанни!» — совсем уж глупо заявил парень. «С ума сойти!» — засмеялся сенатор. «Блин-бля! Это Фанни отвратительная сучка! Она бесится при виде любого чужака! Как вам удалось? Или тоже техника?» «Да нет, сенатор, ну, просто другая собачонка с покладистым характером. Она здесь, в студии, я долго обдумывал образ собаки. По Фанни будут судить о хозяине. Я решил, что она должна быть благородно воспитана и чуть комична. Не забудьте, среди избирателей масса людей, обожающих собак». «Разумно. Я вижу, мне беспокоиться не о чем». А генерал-президент и его друг на экране уже договаривались о новой встрече. Зажегся свет. Все продолжали молча сидеть.